вцепившись взглядом в нового знакомого, он пытался прочесть, что у парня в голове, и когда почти добрался до цели, услышал: «Стоп, стоп, стоп, так не пойдет, я к тебе в душу не лезу, так зачем же ты пристаешь ко мне?» Апреля вдруг осенило: «Так ты серый, серобуромалиновый», скороговоркой сказал Вова и рассмеялся. «Спокойно ходишь по заведениям общественного питания и не боишься? А чего мне бояться? Совсем не страшно. Думаешь, что очки напялил и весь такой незаметный стал? Да у тебя нимб над головой светится, как люстра в темноте. Я вот сразу тебя приметил, как только ты на электричке в город приехал. Интересно, но, знаешь, ты должен быть более осмотрительным. Я ведь добро несу в свет, возможно, и тебе достанется». Отражая эмоции собеседника, парень сначала нахмурился, а затем улыбнулся, понимая, что светлый ему не угрожает, а только напускает важности, потому что запас его опыта равен нулю. «Не секрет, как ты относишься ко мне и что думаешь. Хотя, прошу заметить, ничего обо мне не знаешь. Я не следил за тобой, ты сам пришел перекусить в эту столовку. Потому-то мы и встретились. К таким, как ты, не подступишься. Апрель ведь у нас особенный, и не надо на меня так смотреть. Я что, подсел к обычному человеку? А, может быть, нам нужно сдружиться и обсудить какую-то важную проблему? Все может быть», — призадумался Апрель, решаясь пойти в наступление. «Скажи, каково оно в человеческом теле? Как тебе в нем живется? Нигде не жмет?» Вова весело хлопнул себя по впалому животу. «Заставляю хозяина жить. Кормлю тело на убой. Если бы не я, давно уже парнишка обнулился. Знаешь, какой он неразборчивый. Хозяин тела только и делает, что поглощает разную гадость и калит себя иголками. И, вообще, ну, это только между нами, я его из петли уже дважды вытащил. То есть ты спасаешь человека, он загибается, а ты для него больница, госпиталь и санаторий у Синего моря? Какой все-таки ты выдумщик. У моря, если б у моря, была бы умора», — захохотал Вова, затем, продышавшись, вполне серьезно сказал: «Ему сложно помочь, но я стараюсь. Живем мы вместе. Понимаешь, мы соседи». Разговор складывался. Новый знакомый казался совершенно открытым. Такой доступностью просто необходимо воспользоваться сполна. Решив выудить в этом веселом пруду все до последней малюсенькой рыбки, Апрель продолжил беседу. «Расскажи о себе. Кто ты, откуда, когда и для чего забрался в тело человека? Поделись, это невероятно интересно». «Интересно? Ух, какой хитрый», — недоверчиво хмыкнул Вова. «Любопытство распирает. Да, поел борща и решил послушать сказочку. Не выйдет, братишка. Потому что точнее нужно задавать вопросы». Апрель изумился. «В последнее время я изучаю мир твой собратьев, начиная с комаров, заканчивая высшими паразитами. Мне позарез надо знать, кто вы такие. Хочется быть ближе к вам. Искренне говорю, не с того ты начал. Для тебя все кошки серые», — качнул разочарованно головой парень. «Я ведь не паразит. У моего народа когда-то были тела, кипучая энергия, мечты, своя планета. История моего вида древняя, как сама Вселенная, и никто уже не помнит, как было на самом деле. Может быть, я что-то и вспомню, когда мы станем друзьями». Апрель удивился еще сильнее. «Забавное создание. Ты, значит, романтичный паразит с провалами в памяти. С другой стороны, а почему бы и нет?» Существо немного обиделось и чуть-чуть с грустинкой вздохнуло. «Давай так, я не паразит. Просто иногда тоскливо и приходится развлекать себя. Еще раз повторяю, наркоман давно бы уже умер без меня. И прошу звать меня по имени Вова. Мне так нравится». «Хорошо, хорошо, Вова. И не паразит, а снова Вова», — настаивало существо в человеке. «Договорились, Вова, не паразит». Парень важно приподнял бровь, добившись промежуточного результата. «Человек и бездомный призрак, наконец-то, подружились», — сказал он. «Предлагаю тебе сотрудничество. Готов выполнить все твои разумные приказы, мой светлый друг. Такая прямота достойна уважения. Но поговорку «простота хуже воровства» путешественник во времени помнил хорошо». Не делая долгих пауз, Апрель спросил: «А что взамен? Тебе что-то нужно от меня получить, не так ли, Вова?» Новый знакомый неожиданно изменился в лице и послышался сдавленный голос. «Ага, нужно, очень нужно, но только давай позже. Кишечник совсем плохой у хозяина, крутится страшной силой. Сейчас наркоман вернется. Давай позже поговорим. Не знаю когда», — болезненно морщился парень. Он поднялся со стула и неуклюже засеменил в сторону уборной. Апрель посмотрел вслед долговязому. Вроде нормальный человек, а нет, не жилось ему спокойно. По собственной глупости дал вселиться в себя, бог знает чему. Из уборной вышел совершенно другой человек, настоящий Вова, засунув руки в карманы и подпрыгивая, словно вместо обычных подошв у него упругие пружины, шел по залу столовой и что-то бормотал. Проходя мимо Апреля, странный тип даже не повернулся, а это значило, что существо сказало правду. В одном теле обитали две сущности. Одна, рожденная земной женщиной, вторая, это нечто, не любящее, когда его называют паразитом. «Уважаемый», окликнул парня Апрель, «извините, вы обронили». Держа в руке 100-рублевую купюру, Апрель всматривался в помутневшие глаза наркомана. Это были совсем не те глаза, что минутами ранее. Если прежде веяло влагой и пустотой, то сейчас пахло могильной сыростью и гнилью. Первое, что захотелось сделать, при приближении наркомана за нежданной денежкой, это перекреститься. Слегка подпрыгивая, Вова сипло кряхтел и выдавил из себя. «Здорово, чудило, это что мое, а еще бабки есть?» Апрель отрицательно покачал головой, передал купюру. Вова взял деньги, смял бумагу в кулаке, затем спрятал в кармане штанов. Почувствовав себя победителем на боксерском ринге, он стал кланяться во все стороны. Сделав круг на месте, наркоман продолжил свой нелегкий путь. Преследовать больного человека вовсе не хотелось. Только спустя 5 минут Апрель вышел на улицу. Светило яркое солнце, всюду кипела провинциальная жизнь. Гудел проехавший мимо локомотив, работал магазин продуктов, пенсионеры продавали незамысловатые товары, а полицейские проверяли документы у выходцев из Средней Азии. Все было обыденно и даже уныло, но безмятежную провинциальную жизнь не сравнить с тяжкой ношей наркомана. Вова не жил, он мучился и давно уже пребывал в том мире, откуда назад пути нет. Он страдал в мире, где нет радости, а есть только несбыточное желание умереть быстро без боли, чтобы поскорее тебя забыли. От этого открытия Апрелю стало душно. Неужели проблемы болезненного человека, превратившего свою молодость в бесконечный поиск ядовитого зелья, должны тревожить его? Какое ему дело до чужих проблем? Такие люди, как этот парень, встречаются редко, но все-таки встречаются, и что, каждое свидание должно заканчиваться наплывами сентиментальной жалости. А, может быть, не судьба наркомана тревожила Апреля? Возможно, страннику по мирам просто скучно без приключений, что если жизнь без полетов в прошлое теряет смысл? Надев очки и глядя на солнце через затемненные стекла, Апрель понял, что приобрел зависимость. Ему необходимо самому определить конечную и вполне реалистичную цель. Без поставленных задач и понимания, чего необходимо добиться, к чему стремиться, его желание похоже на болезнь наркомана. «Хочу лететь в прошлое, и все тут». После недолгих размышлений Апрель решил, что цель определена. Сегодня перед ним стояла задача – спасти дружественный круг собирателей. Для этого нужно всего лишь разобраться с существом, которое угрожает тайному обществу. Он достал из кармана телефон и набрал специалисту по паразитам Владу. В разговоре выяснилось, что Петр Крымов и многие другие члены тайного круга покинули пределы Москвы. Влад, который остался все-таки в столице, согласился встретиться завтра. В целях общего дела, Апрель попросил предоставить всю имеющуюся информацию об угрожающем собирателям политики Рожков. Закончив телефонный разговор, Апрель отправился в гостиничный номер, прилег на диван и включил телевизор. На него выплеснулся поток новостей. Ведущие говорили об экономике, о треклятой Америке, но больше о когда-то братской стране. Апрель недовольно переключал каналы, пока на экране не замаячил любимец свободолюбивой публики, господин Рожков. За последнее время он все реже появлялся на экране телевизора, но если ему давали эфир, то Михаил Юрьевич излагал свои мысли четко и обоснованно. Он критиковал, обвинял в бездействии генералов, требовал снисхождения к бегущим из страны. Затем говорил правильные слова, что гражданам его страны надо быть всегда честными перед собою, добрыми к друзьям и врагам и здраво оценивать свои шансы на международной арене. В конце набившей оскомину речи Рожков очередной раз призвал народ взяться за голову и поддержать стремление политика осчастливить Россию и весь мир его замыслами, которые, как всегда, были грандиозными и несбыточными. Высказав все, что он думает о политических противниках, Рожков поправил круглые очки и, хмуря тонкие брови, серьезно посмотрел в камеру. «Ну, ты и жук, Мишеня. Где же купить таблетку-то от тебя?» — вслух сказал Апрель и вдруг услышал стук в дверь. Поднявшись с дивана, Он отворил замок и увидел парня из столовой. «Я пройду?» – спросил Вова. По разумным глазам заметно, что призрачное существо снова завладело телом. Апрель лишь кивнул, пропуская гостя. От администраторши еле отбился. «Не пропускала меня?» «Да, братишка, с такой рожей жить невозможно», – жаловался парень. Апрель сочувственно посмотрел на человека. «Действительно, выглядел тот не очень хорошо». Чтобы поддержать измученного зельем, Апрель гостеприимно предложил. «Извини, запеченной рыбы у меня нет, но в холодильнике есть хлеб, кусок колбасы и полпакета молока. Угощайся на здоровье». «Ух ты, да ты заботишься обо мне, это уже хорошо. Но спасибо, Светлый, я сыт», — вежливо отказался парень. Он все озирался, осматривался, как пес, ищущий место. «Не знаю, как сказать, там в столовке ты видел настоящего Вову?» «Видел. Пропащая душа», — сожалел Апрель. Парень соорудил на лице кислую мину и скривил дугой посиневшие губы. Месяц назад с ним познакомился. При весьма трагичных обстоятельствах. Увидел его и началось. «Я не мог пролететь мимо, потому что нельзя так жить. Разве это нормально пускать в вену яд? Вот до чего землянин может довести свое тело, если в голове у него серая жижа вместо мозгов». Рассуждало существо в теле наркомана логично, оперируя доступными любому человеку понятиями. Что такое хорошо и что такое плохо? Существо подкупало непосредственностью, но Апрель не верил его словам. Желая больше узнать о паразитах, он осторожно задал вопрос. «Не понимаю тебя. Если не нравится тело, почему не найдешь другого человека? Для тебя смена носителя, как для землянина обычный переезд из квартиры. Зачем тебе лишние проблемы? Тело-то совсем дряхлое. Видимо, с первого раза ты не понял. Я уже сказал, я не паразит. Я, братишка, не серый. Мой народ поневоле превратился в кочевников. У нас отняли все. Украли дома, забрали тела и целую планету. Мы разлетелись по всему космосу. Кто куда? Я, например, на Земле только один такой. Другого призрака нет. И я не питаюсь энергией человека и не пожираю его изнутри. Смекаешь разницу? Честно сказать, не очень смекаю, признался Апрель. Объясняю еще раз. Паразиту, то есть серому, нужна пища, эмоциональная или органическая. Это ведь тебе понятно? А еще, знаешь, есть такие серые, что и пластик сожрут и не подавится. Но мне не нужна подзарядка от землян. Я другой вид. Вот смотри, ты, конечно, еще лапоть, но уже кое-что знаешь о пришельцах. Ну, что-то слышал, согласился Апрель. Так вот, ты знаешь, что практически все пришельцы находятся на Земле не в своих телах. Они все биороботы, потому что проживают в искусственных костюмчиках. Но искусственные костюмчики не кормят тех, кто в них живет. Наоборот, пришельцы тратят свою энергию, чтобы организм работал стабильно. Вот и я такой же пришелец, только без своего костюма. Мне не нужна энергия человека, я питаюсь от солнца, от могучей волны или от ветра, но могу вселяться в людей. Иначе мы бы с тобой не разговаривали. Находись я вне тела, ты меня даже не услышишь. Земляне, как слепые котята, а все туда же, серый-серый. Вова удовлетворенно закончил рассказ, присел в единственное в номере кресло и откинулся на спинку. В психиатрии такой расклад называется «раздвоение личности», а в любой религии подход куда проще. Подселение демона-бесовщина. И ты хочешь сказать, что красть тело человека – это нормально? Согласен, для тебя история выглядит кощунственно, но, поверь, я не забираю насильно жизнь. Наркоман Вова – это исключение. Его шея была уже в петле. Ему оставалось сделать только шаг, чтобы все закончилось. Что мне оставалось делать? Я не тот призрак, который проходит мимо чужого горя. Да и не каждое тело подходит для меня. В одной из больниц я нашел человека. Он сейчас в коме. Полгода на больничной койке. Только медики поддерживают в нем жизнь. Я тебя понял. То есть ты предлагаешь помочь тебе завладеть телом в больнице? Снова удивлялся Апрель. А если я тебя дустом сейчас потравлю, как положено при атаке назойливого паразита? Ну вот, мы и приехали. Сокрушался Вова. Какой дуст, Апрель? Зачем пугать призрака, если не можешь даже увидеть меня? Я для тебя не существую, но всегда рядом. Я могу ходить по пятам, прятать от тебя зубную щетку и слышать каждое твое слово. Я непревзойденный шпион, и честную дружбу предлагаю, а он все о дусте. Ты ведь не такой, как все остальные люди. Я это вижу, и ты это знаешь. Думаю, что Светлому нужна моя помощь. Какая-то неведомая сила посылала в поддержку неземное и весьма странное существо. Может быть, эта встреча совсем не случайна? Возможно, Кто-то очень значимый и великий делал ход на большой шахматной доске, пустив в бой одну из своих фигур. «Хорошо, я подумаю, но и ты мне должен помочь», — сказал Апрель. «Уже лучше», — кивнул Вова. «Есть одно условие. Это безымянное тело подходит для меня идеально. К тому же у него нет родственников. Но через неделю отключит аппарат, поддерживающий жизнь. Другого тела мне век не сыскать. Я бы мог продлить уход за больным, но человеческая жадность и бюрократия хуже бубонной чумы. Почему за человеком следят, если нет родных?» — спросил Апрель. «На земле все продается. Я главврачу денег подкинул, а деньги украл», — невинно улыбнулся призрак. «Ты обратишься к главврачу, представишься седьмой водой на киселе, дашь еще денег и получишь мой новый дом». «Здорово я придумал». История была действительно странной. Апрель быстро принимал решение. «План твой гениален, но зачем нужен я? Забирай тело, ставь его на ноги и живи в нем. Без тебя ничего не выйдет, потому что мне нужна справка», — вполне серьезно сказал Вова. «Мне надо получить разрешение». «Ты говоришь нет, я остаюсь бездомным», — Светлый говорит «да». «Мы получаем прекрасные перспективы сотрудничества. Даже представить страшно, какие перспективы. Как ты сказал, зовется твой древний народ», — поинтересовался Апрель. «Нет таких звуков в человеческом языке, чтобы произнести имя моей звезды. Но если проявить фантазию, то можно назвать мою родину планетой китов. Я и мои предки когда-то жили в теплом и бушующем океане, братишка». Глава 28. Влад ожидал в машине на площади у железнодорожной станции. Апрель быстро нашел автомобиль и присел на пассажирское сиденье. «Здесь все, что известно о Рожкове», — передал блокнот с записями Влад. «Прочти, запомни и сожги. Поджигать я умею», — спрятал в карман ценную информацию Апрель. «Мотай на ус. Серые высшего уровня очень бдительные паразиты, со звериным чутьем. Обзор на 360 градусов. Видит и днем, и ночью. Слабых мест у них нет. Плюс у Рожкова охрана из бывших вояк. Платит он хорошо, люди у него суровые, неподкупные. В общем, дело сложное, но, надеемся, ты справишься». «Откуда тебе столько известно о паразитах?» — поражался осведомленностью Апрель. «Читал, изучал. Я в собирателях уже 10 лет», — ответил Влад. «А ты молодец, затаился в этой дыре грамотно. Пока серого не уберешь, я в Москву ни ногой. Если не секрет, как ты попал к собирателям?» Влад задумался, вспоминая прошлое. «Конечно, самый яркий, например, это Пашка Авданин. Представляешь, у него вся семья сгорела в пожаре. Частный дом от чего-то вспыхнул, родители его погибли, а Пашку вынес на руках неизвестный герой. 5 лет ему тогда было. Помнит он плохо ту ночь, но почему-то уверен, что это ты его спас». Апрель пожал плечами. «Когда Павлу было 5 лет, я еще не родился. К сожалению, это не я, он ошибается». «Согласен», — снова задумался Влад, вспоминая свою историю. «Ладно, если есть минутка, расскажу о себе. В общем, был у меня порог. Ну, просто беда. Играл я нещадно в карты, делал ставки на спорт, захаживал в подпольные казино. Проигрался в пух и прах. Квартиру слил, жену потерял, остался на улице. И вот однажды, когда уже сил не осталось, я думал с моста спрыгнуть. А холодно было, дождь моросил, осень, людей никого. Я прохожу мимо зачетного джипа и замечаю, как двое пересчитывают на заднем сиденье деньги. Там миллионы были. Я затаился за автобусной остановкой, выжидаю. Из тачки вышел парень молодой, высокий, белокурый. Машина отъехала, а он сумку на плечо и через дорогу бежит. Я за ним. Думал, сумку отнять или сам не знаю, что думал, как вдруг путь преграждает фургон. Дверь распахивается и выскакивает здоровый мужик, просто огромный детина. Я даже не понял, что произошло. Удар, за ним еще удар, и парень с сумкой на асфальте. И здесь самое интересное началось. Здоровый мужик взял блондина и сложил в несколько раз, будто тот надувной. Раз, раз и компактным сделал, и в свой фургон закинул вместе с сумкой. Я спрятался за соседней машиной, не дышу. И тут подходит ко мне эта громадина и смотрит на меня сверху. Я глаза закрыл, все думаю, хана. А он присел рядом и визитку сует. «Позвони», — говорит, — «по этому номеру и скажи, что от Гордея». Я позвонил на следующий день. Взял трубку Матвей Сергеевич. Так и встретились мы с господином Фирсовым. История впечатляла, но дела призывали действовать, а не вспоминать былое. «Удивил ты меня, Влад». «Ладно, спасибо за помощь. Выручил меня, прощаясь», — благодарил Апрель. «Всегда, пожалуйста, еще увидимся», – помахал рукой Влад. Апрель получил несколько адресов, где живет, работает и отдыхает политик Рожков. Но что-то принципиально нового, как подобраться и каким способом справиться с Серым, он не узнал. Интуиция подсказывала нечто неприятное. Чувство, будто кто-то ведет нечестную игру, прессом давило, где-то под сердцем, вызывая тревожное беспокойство. Он чувствовал, что рядом предатель. Возможно, это Матвей Сергеевич, но Апрель отгонял эту мысль практически сразу. Может быть, Крымов и его ребята, но сомнительно, что они все вместе ведут хитрую игру и помогают Серому уничтожить собирателей. А что если это кто-то из команды отставного военного моряка, например, дружелюбный Влад, играющий роль хорошего парня, знающего все о серых особях? Чтобы проверить на верность Влада, Апрель и Призрак договорились действовать. Пока настоящий наркоман Вова спал в кровати, Призрак покинул его тело и устремился на площадь подмосковного городка. Существо нависло невидимой тенью над экспертом по внеземным паразитам и сопровождало его в машине минут 15. Первое, что сделал Влад после расставания с Апрелем, то позвонил. На другом конце трубки был сам Михаил Юрьевич Рожков. Влад доложил политику о встрече с Апрелем, в деталях пересказав, о чем они говорили и какие вопросы задавал охотник на паразитов. Разговор между Серым и Человеком был доверительным. Измена не подвергалась сомнению. Выполнив задание, Призрак стремительно возвратился в тело наркомана, чтобы встретиться со Светлым и поведать о вероломном клетвопреступнике. Призрак обнаружил человеческое тело на улице. Возле хорошо известного в округе наркомана собрались соседи. Две женщины весьма преклонного возраста и совсем дряхлый дед пытались поднять парня из лужи. Оставил без присмотра только на час, снимая грязные джинсы, возмущался Призрак. Вова уже успел проснуться, какой-то дряни наглотаться, выйти во двор, упасть под лавку и почти умереть. Ну что за человек, в самом деле. Представляешь, он валялся возле подъезда, в собственной моче. Кто-то уже вызвал полицию. Эх, Вова, Вова, очень печально зрелище, вздохнул Апрель. Надо стирать, а машинки в номере нет. Вот где печаль, братишка. Он отнес штаны в душевую кабинку и стал тереть их руками. Мыло возьми, посоветовал Апрель. Призрак кивнул, воспользовавшись тощим обмылком. Апрель терпеливо ждал отсчета. Минут через 10 Призрак присел в трусах в кресло и стал задумчиво рассуждать. Влад предатель, что дальше делать? Адреса он передал настоящие, но такая помощь смахивает на засаду. Хитер Серый, матерый, еще недавно расскажи мне, что буду с пришельцами общаться, не поверил. А сегодня с Призраком беседую. Не знаю как, но я справлюсь, расхаживал по комнате Апрель. Один хороший человек посоветовал Серого сжечь. Я что-то не пойму, мне политика Рожкова в доменную печь засунуть или на костре зажарить, как сосиску. Ты вроде бы умный парень, шарил глазами по комнате Призрак Вова. Ты фильмов о Терминаторе насмотрелся, что ли? Палец вверх и привет Скайнету. Сжечь, это значит изгнать своей светлой сутью. Выдавить его светом надо, горящим в тебе. Ты состоишь из света, ты и есть свет, Апрель. Ты должен ворваться в мир демонов и жечь огнем, или как его, Призрак почему-то обнюхал пальцы, ну или мечом булатным зарубить. Услышав слова дружественного Призрака, Апреля будто ударила молнией. Он вспомнил, что говорил Горд, и понял смысл слов. Оставалось дело за малым, сообразить, как исполнить совет на практике. Подожди, подожди, встрепенулся Апрель. Хороший человек еще посоветовал на поезде покататься. Ты сказал, что заметил меня, как только я вышел из электрички. Так что же получается, не ты ли то самое существо, которое подскажет, что делать? Ага, то самое, кивнул Призрак и рассмеялся. Машинист из меня так себе, но могу научить тебя проникать в человеческое тело. Уж не знаю, какой ты ученик, но будем стараться. Мне тут подарили по случаю, вынимая из сумки амулет Гзуров, сказал Апрель. Призрак Вова важно кивал, разглядывая металлическую вещицу. Он тебе не помешает, но вряд ли поможет в сражении с Серым, сообщил Призрак. Этот амулет погружает в мир, созданный своим бывшим хозяином. Змеи и другие гады, которых ты видел и еще увидишь, для тебя не опасны. Они лишь иллюзия страха. Я знаю народ Гзуров. О них много слухов во вселенной ходит. Но я бы посоветовал надеть его, когда выйдешь на бой с паразитом для страховки. Я понял, почему-то разочаровался Апрель. Возникла пауза. Пришелец с планеты китов смотрел на человека. Для каждой живой твари, как бы она ни выглядела, Есть индивидуальный план, своя судьба. Я тысячи лет бродил в одиночестве по Земле и только недавно обнаружил, что планета полна жизни. Для меня Земля веками казалась пустой, я не замечал ни зверушку, ни птичку, ни паучка. Только холодный ветер, горы и облака. Но вдруг у меня появился дар, у меня открылись глаза. Я обнаружил, что вокруг не пустота, а полная смысла и борьбы жизнь. Ты не представляешь, но я ничего не видел долгое время. Зато сейчас, я общаюсь с тобой. Могу ходить, кормить истерзанное тело и поверь, не хочу терять этот дар. Я подскажу, как бороться с паразитом, а ты, спаси изголодавшегося друга. Апрель правильно понял настроение призрака. Он мигом спустился в столовую и купил полную сумку еды. Главным подарком был полюбившийся запеченный осетр, и как дополнение к лакомству, черный хлеб и полкило майонеза. Завидев землянина, призрак Вова радостно потер ладони и, не откладывая ни секунды, приступил к употреблению пищи. Он жадно поглощал любимую рыбу, ежеминутно подкармливая Апрель отдельными советами. «Пока я набиваю желудок, тело наркомана под полным контролем. Так что, слушай первый подсказ, братишка». Урок по проникновению в мир духов выглядел очень экстравагантно. Учитель сидел в свитере и в трусах, на его худощавых коленях балансировали одноразовые тарелки. Перед учителем на полу, ловя каждое слово, расположился Апрель, выполняя нестандартные задания более чем несуразным сенсея. После 3 часов упражнений пришла мысль: жующий рыбу паренек издевается, и никакой он не призрак, а всего лишь чокнутый наркоман, запудривший бредовыми идеями мозг. Но в одной из попыток заглянуть за фантомную кулису, Апрель покинул свое тело и увидел, что мир вокруг изменился. Пропала не только мебель в комнате, на секунду исчезло все, и окна, и стены гостиницы, и деревья, растущие за стенами. Даже изменился цвет неба. Из хмуро-серого небо превратилось в сочно-малиновый закат. Но главное, Апрель увидел дымчатое голубоватое существо внутри человека по имени Володя, размером не больше метра в высоту, чем-то напоминающее осьминога. «У тебя получилось!» — радостно вскрикнул призрак, и из его скользких рук выпал кусок рыбешки. «Ты близок к успеху, землянин. Продолжай работать». Опять и опять Апрель погружался в мир теней. Иногда попадал туда, где совсем было пусто и холодно. Затем открывалась картина бесконечного и яростного огня. Апрель тут же выпрыгнул из жаркого ада и несколько минут приходил в себя после увиденного. Час за часом, испытывая себя на прочность, он приближался к заветной цели. Светлый упорно двигался вперед, внимательно слушая прожорливого учителя. «А ты упрям, но нужно отдохнуть», — посоветовал призрак, видя, насколько устал Апрель. «Смелый ты человек, но прими добрый совет. Когда входишь в тень, делай переход плавным. Старайся приоткрыть дверь и осторожно посмотреть, что же там впереди. А что ты сейчас делаешь? Ты врываешься в туманный туннель, видишь вход и прыгаешь в неизвестность, срывая дверь с петель. А если там обрыв, если пропасть? Не спеши умирать, землянин, ты еще пригодишься». Разминая затекшие ноги, Апрель подошел к холодильнику. Захотелось расслабиться, снять накопившуюся усталость. «Будешь?» — предложил бутылку пива Апрель. «Этот напиток не для меня», — отказался призрак Вова и протянул пухлый конверт, плотно набитый бумагами. «Здесь адрес больницы, паспорт для моего нового тела, имя врача и другие мелочи. Я приготовил документы, на всякий случай. Ты знаешь, что сделай ты, разорви все эти бумаги, потому что я кое-что понял, пока мы с тобой упражнялись». «Что-то случилось?» — удивился Апрель. «Еще как», — закончил поедать рыбу призрак Вова. «Мне хотелось почувствовать причастность к чему-то важному, стать нужным. Столетия я провел в одиночестве, и вот он шанс. Сначала наркоман. Я спасаю его, выкармливаю, слежу за ним, но не нарушаю ли я правила? И если нарушаю, какова плата за такое вмешательство? Возможно, меня снова ожидают века одиночества, но я не хочу жить один, и мне не сдержать стремление человека, уйти в другой мир. Кто я такой, чтобы решать судьбы? Мне надо отпустить его. Пусть заблудшая душа идет своей дорогой. Нельзя его останавливать, это ошибка. Когда-то и мой народ пострадал за самонадеянные поступки. Теперь у меня есть выбор. Так что, Апрель, уничтожь этот конверт и забудь, что я говорил тебе о человеке в больнице». С разорванными на мелкие кусочки листами окончательно развеялись сомнения в душе Апреля. Вся эта возня с подселением и даже неким спасением больного наркоманией не давала покоя. «Ты сделал верный выбор. Так будет гораздо лучше», — спуская воду в бачке, сказал Апрель. «И если есть вселенская справедливость, то я не оставлю тебя в одиночестве. Тогда чего мы ждем?» — взбодрился неунывающий призрак. «Продолжим наши уроки». Апрель оказался прекрасным учеником. За считанные часы он научился покидать свое тело, но, выйдя, не мог найти то место, ту частоту, в которой обитал призрачный учитель. Словно переключая кнопки на радиоприемнике, Апрель менял настройки, открывая двери одну за другой, но везде ожидал разочарования. Тогда он сменил тактику. Исследуя собственные возможности, он создал в сознании бесконечных размеров туннель с тысячами больших и малых лазеек. Когда-то там были двери, иногда, чтобы упростить задачу, выдуманы проходы, напоминающие норы во льду. Каждый вход был своеобразен, а за волшебной лазейкой открывался свой мир, представлявшийся совершенно неповторимым. Заглянув в тысячный раз в один из ледяных проемов, по стенкам которого стекала чистейшая вода, Апрель неожиданно увидел парящее существо. Призрачное создание, действительно, напоминало голубого осьминога, с плавно порхающими щупальцами, в ритм поющего ручья. А еще его глаза, огромные глаза с тонкой слезящейся пленкой. Открытый взгляд этих глаз приветствовал землянина. «Здравствуй, светлый», — тихо, боясь спугнуть, произнесло невесомое создание. «Я тебя вижу», — сдержанно обрадовался Апрель, и благоухающий восторг разлился звоном веселых капель. «Как же красиво здесь! Где я?» «Ты на земле, братишка», — ответил призрачный осьминог. «Это твой мир, ты сам создал его. И если тебе так удобно, пусть он остается таким навсегда». Апрель осмотрел себя. Его фантом имел очертания человеческого тела, сплетенного из тысяч огненных лепестков, и был особенно ярок в груди, где поселилось жар сердца, которое билось и грело, а в бою превращалось в лазерную пушку. «Похоже на сон. Не первый раз ловлю себя на том, что моя жизнь превратилась в сон. Все по-настоящему. Ты обернись», — попросил призрак. «Только не спеши, здесь время течет иначе». Апрель обернулся и увидел тело Володи. Он заметил внутри, под скелетом, рваные пятна бурого цвета. Все тело было заштриховано растрепанными обрывками. Хаотично разбросанные черточки и запятые — это все, что осталось от настоящего хозяина. Открылась грустная картина падения человека, и невероятно жаль парня, безвольно растратившего подаренную создателем жизнь. Апрель протянул руку и проник в грудную клетку. Он не тревожил и без того поврежденные сердце и легкие. Сделав всего шаг, яркий фантом очутился внутри тела и попробовал управлять им. Сначала зашевелились пальцы, затем вздрогнула голова. Апрель поднял человека на ноги, словно куклу, управляя ею мистическими нитями. «Как же беззащитен землянин», — понял Апрель. «Человек слаб, он так хрупок, беззащитен, если некому его защитить», — ответил призрачный осьминог. «Посмотри, что осталось от души, она чуть жива, я отпускаю Володю, он должен уйти». Апрель снова присел в кресло и вышел из тела. Голубоватое существо висело в воздухе рядом, а Володя оживал, просыпался. Заштрихованная душа собиралась рваными отрезками и кривыми петлями в солнечном сплетении. Каждая черточка оживала, группировалась, превращаясь в нечто бесформенное и отталкивающее. Человек вздрогнул, затем поднялся и вытер вспотевшие ладони о свитер. «Достали вы меня, просто достали. Где мои джинсы, твари?» «Они в уборной», — тихо ответил Апрель. «Они еще не высохли». «Мне плевать», — махнул тощей рукой человек. Через минуту парень вышел из уборной. «Дайте мне сдохнуть спокойно, демоны вы адские», — простонал он, глядя то ли на Апреля, то ли на осьминога, который так и парил рядом со светлым. «Не ходите вы за мной, не летайте, отстаньте от меня, отпустите меня». Наркоман хлопнул дверью, выйдя из номера. Тяжело вздохнув, Апрель почувствовал, как мир вернулся на прежний уровень. Но главное, он продолжал видеть и слышать парящего призрака. «Теперь ты можешь смело сразиться с серым, а я помогу», — дирижировал невесомыми конечностями осьминог. «Осталось встретиться с ним и, не выпуская из тела, сжечь паразита. И не забудь включить печку». «Какую еще печку?» — шевельнул бровью Апрель. «Ну или зажечь свечку». «Да шучу я, шучу», — негромко рассмеялся осьминог по имени Вова. Глава 29. Май 1945 года. В поверженном Берлине ночь. В доме недалеко от Рейхстага, в комнате на третьем этаже горели свечи, тихо играла музыка, плывущая из скрипучего граммофона, и пели исключительно по-русски. В форме майора СМЕРШа Милош сидел на стуле у пианино. Не поднимая крышки, ученый Слав поглаживал отполированный инструмент, насвистывая мелодию «Катюши». Беркут с капитанскими погонами на плечах развалился в глубоком кожаном кресле, держа в руке полный бокал красного вина. Рядом на широкой кровати спали две молоденькие немки, под одеялом, не раздеваясь, в нарядных платьях. Все-таки люди удивительные существа. Зачем он стрелял себе в голову? «Никогда не приму самоубийство», — сказал Милош. Осторожно он поднял крышку и будто нехотя коснулся пальцем черной клавиши. Но клавиша промолчала. Боковая часть пианино была изрешечена пулями. Вечером комнату пришлось отбивать у сумасшедшего. Обезумевший немец, отец спящих девушек, палил из пулемета во все стороны, чуть не попав в собственных дочерей. Беркут не хотел убивать хозяина. Немец сам выстрелил себе в лицо из пистолета, когда понял, что проиграл сражение, пустив патрон в переносицу. «Фанатик», — заметил Беркут и посмотрел на входную дверь. Послышались торопливые шаги. Кто-то бежал по лестнице вверх. Через секунду раздался тревожный стук. Беркут поднялся с кресла и открыл дверь. За порогом стоял солдат лет 25, хотя кто сейчас разберет возраст солдат, война ускорила время, быстро превращая мальчишек в мужчин. «Тебе чего?» – спросил Беркут у запыхавшегося бойца. Он сразу узнал парня. Светлый хорошо помнил это лицо. Сама судьба свела с ним. «Товарищ капитан», – тихо заговорил рядовой, – «в доме через дорогу, в подвале немцы. Я им кричу, хиндихох, а они не выходят. Ты безоружный, что ли?» – сердито щурился Беркут. «Гранаты у тебя для чего? А голова зачем? Предложи им сдаться, если не подчиняются, кидай смело гранату». «Да там не солдаты», — перебил офицера рядовой, — «там дети совсем маленькие, они плачут, иначе бы я сразу, как учили, гранату и очередь, и добить». Большими глотками капитан Беркутов допил вино. «Ладно, пошли в твой подвал, ты только не ори, а то всех разбудишь». Было темно, вся улица завалена кирпичами, обломками мебели и кусками арматуры. Чуть впереди виднелась огромная баррикада из бетонных плит и металлических листов, свалившихся с крыш. С другой стороны дороги дымился сгоревший тигр. Трупы еще днем убрали, но запах остался. 5 дней назад здесь лилась кровь. Здания были разрушены почти целиком. Выстоял только один дом, где и поселился Беркут. Светлый выбрал лучшее жилье для ночлега, потому что заслужил, как никто другой. «Давай показывай, где твои немцы», всматриваясь в темноту, сказал капитан. «Мы вдвоем пойдем?» – удивился солдат. «Не доверяешь мне?» «Нет, я доверяю, но вдруг нарвемся на засаду». Только вчера капитана Беркутова назначили командовать мотострелковой ротой. Бывший командир, майор Грибов, был ранен снайпером и место ротного занял новый офицер. Рядовой познакомился с капитаном только вечером на построении. Офицер представился, сказал, что теперь он отвечает за порядок в подразделении, а затем удалился в комнату на третьем этаже, и поговаривают, не один. С ним был высокий майор СМЕРШа и две девицы. А отца этих фройлин они застрелили специально, чтобы не мешал развлекаться. Но рядовой не завидовал. Он знал, что офицерам прощается многое, тем более таким боевым, как новый командир. Что ротный умелый воин, видно сразу. «Покажи подвал, дальше я сам разберусь», — приказал капитан. «А ты встань за кирпичной кладкой и жди. Время подвигов подходит к концу. Береги свою жизнь, боец. Тебе понятно? А сами вы справитесь, как вы один?» Не унимался солдат. «Я не один. Со мной товарищ Вальтер», — улыбнулся Беркут и показал трофейный пистолет. В огромной пробоине было темно. Беркут посмотрел во мрак подвального укрытия, заметив 3 женщин. Возле них собрались дети. Их было 4, все не старше 7 лет. Капитан всмотрелся внимательней, увидев еще и пожилого мужчину. «Капитуляция, господа арийцы, война окончена», — оповестил по-немецки Беркут. «Если у вас есть оружие, бросайте его ко мне в ноги. Вы обязаны сдаться. Подумайте о женщинах и детях. Примите поражение достойно и прекратите бессмысленное сопротивление». Русский говорил спокойно, совсем без эмоций, даже ленился. Но самое интересное, он не прятался за стеной. Капитан Беркутов смотрел точно в темный проем, не таясь, словно у него в запасе 1000 жизней. В подвале послышался женский шепот. Затем заплакал ребенок. «Не стреляйте, господин офицер, я сдаюсь», — хрипло отозвался мужчина, и к ногам Беркута упал МР-40 без магазина, прозванный русскими «Шмайсер». С поднятыми руками из укрытия вышел облысевший немец без головного убора. Его серая шинель без погон и шевронов была на несколько размеров больше положенного. Брюки на коленях были в звездке и заправлены в новенькие сапоги. На груди шинели видны кровавые пятна. «Мое имя Хайнц Циммер», — растерянно бормотал почти старик, призванный защищать столицу и фюрера всего месяц назад. «Меня отпустил русский комендант, у меня есть справка. Я служил в ополчении, не в СС. Я не хотел стрелять в вас и в того солдата. Это не мое оружие и патронов нет. Я нашел автомат под плитой. Здесь, когда-то был мой дом. Вот моя жена Грета, две дочери, внучка и внук. Это моя семья. Я не солдат». Беркут включил фонарик и посветил вниз. «Давай в подвал», — подтолкнул немца в спину капитан. Затем он дал команду рядовому. «И ты с нами иди». Фрау Грета зажгла керосиновую лампу. О подвале, где не было половины потолка и хорошо видно звезды, стало светло. Все, включая детей, подняли руки, а трехгодовалый мальчик, не понимая, что происходит, прятал ладошки за спину и дул губы. Он очень хотел спать, но какой может быть сон, если в городе русские? «Ну и чего ты разбудил меня среди ночи?» — спросил у рядового капитан Беркутов. «Баб испугался или вот этого малыша?» Светлый воин погладил мальчика по остриженной наголо голове, а рядовой красноармеец присел рядом, протянул мальцу горсть орешков и по-русски сказал: «Хочешь, их из самой Америки привезли, они соленые вкусные е». Пацаненок разревелся, но плачем только поднял настроение всем в этой комнате. «Да ладно тебе», — успокаивал рядовой мальчишку. «Такой большой, а ревешь». Капитан Беркутов почувствовал опасность. «Документы давай», — приказал он. «Сейчас, сейчас, господин офицер», — суетился немец, судорожно вытаскивая из внутреннего кармана шинели справку. Наверху послышался шорох, посыпались мелкие камни. Беркут бросил взгляд на первый этаж. На неустойчивом выступе, в переплетении арматуры и битого кирпича, стояла худенькая десятилетняя девочка. Ее светлые волосы сплетены в две тоненькие косички. Напуганные глазки сверкали страхом. Она разжала пальчики, и вниз в скопление людей упала граната без чеки. «Нет никакого отличия, русские это или германцы. Люди, они герои, когда защищают свою семью». Пожилой немец, не задумываясь, накрыл телом смертельный снаряд. Раздался взрыв, а когда дым рассеялся, капитан Беркутов увидел Милоша. Слав прижимал к себе девчонку, но уже без гранаты, а она остервенело кричала: «Русский, русский, отпусти меня, русский». Точно в задницу прилетело. «Вот это позор, меня мужики засмеют». «Ну, стыдоба», — причитал рядовой. Беркут и Милош принесли солдата в госпиталь. Тот лежал на кушетке животом вниз и мучился от мнимого позора. В подвале погиб только старик, больше никто не пострадал, но один из осколков нашел свою цель. «Что же ты такой нежный», — сказала молоденькая военврач, осматривая ранение. «Через неделю будешь в строю. Чего так переживать?» Беркут удивлялся нечасто, но сегодня удивился второй раз за ночь. «Ваша фамилия, Родова?» — спросил капитан, пристально изучая лицо доктора. «Так точно, военврач Екатерина Родова», — ответила девушка. Милош подошел к кушетке, длинными пальцами прикоснулся к месту ранения и сделал незаметный укол. Рядовой ничего не заметил, а военврач Родова на мгновение застыла, словно ее погрузили в сон. Операция длилась не более полминуты. Слав извлек осколок из ягодичной мышцы размером с детский ноготок и быстро заклеил рану. Когда доктор снова вздохнула, рядовой стоял на ногах, пытаясь понять, что все-таки произошло в темном подвале. «Я забираю этого бойца», — показывая докторше раскрытое удостоверение СМЕРШевца, уведомил майор Милош. «Идите за мной, товарищ Летякин». Солдат поправил ремень, застегнулся на все пуговицы и торопливо пошел за высоким майором. Беркут смотрел в спину солдату, прадеду своего друга детства, Ивана Летякина. Светлый знал, что близкие души всегда витают рядом, но чтобы им встретиться и слиться в нечто единое, чтобы пришла настоящая любовь, нужен особенный день. «Ваше счастье еще впереди, друзья», — решил землянин, разлучая потенциальную пару, чтобы им встретиться чуть позже. Глава 30. Главный офис партии «Россия» всегда находился в центре Москвы, оккупировав весь первый этаж старинного дома. Однопартийцы Рожкова с самого утра заполняли коридоры и кабинеты офиса, готовясь к нелегкому трудовому дню. Сам глава партии, Михаил Юрьевич, обычно задерживался, прибывая на место работы через час после того, как последний запоздавший активист РВ зайдет в здание с парадного входа. Сегодня Рожков подъехал в сопровождении двух подстриженных налысо парней. Охрана состояла только из подготовленных ребят. Все они прошли горячие точки и отлично знали, как защитить политика. Активно работая в социальных сетях и раздавая бесчисленные интервью, Рожков часто жаловался на угрозы, поступающие от разного рода нечистоплотных господ. С его слов, с ним желали расправиться и региональные лидеры, которых Михаил Юрьевич называл царьками, и столичные выскочки, особенно руководители так называемых патриотических организаций. Рожков утверждал, что на него объявлена настоящая охота, потому что только он в этой стране борется с предателями и коррупцией, и говорит исключительно правду. Политик заверял своих преданных избирателей, что никогда и ни за что не отступится от идеи построения вселенского счастья для всех граждан Великой Родины. Быстро зайдя в подъезд, массивная дверь за Михаилом Юрьевичем захлопнулась. Теперь все главные члены правления РВ были в полном составе. Широко разрекламированный съезд Высшего Совета партии России всегда готов приступить к работе. В просторной переговорной уместилось человек 40. Только семеро из них были из Высшего Совета. Остальные, вооружившись кинокамерами и микрофонами, представляли прессу. Съезд по договоренности со всеми участниками должен начаться через полчаса. Ну а пока журналисты занимались тем, что настраивали оборудование, а члены партии поправляли прически и важно прохаживались мимо заинтересованных лиц. Рожков улыбался, бросал обрывки ничего не значащих фраз, задающим вопросы репортерам. Дав парочку интервью, Михаил Юрьевич сослался на важный звонок из Кремля и ужом проскочил в свой кабинет, где вольготно развалился на диване. Он включил телевизор и никуда не спеша наблюдал хоккейный матч. Вселившийся в известного политика серый, благодаря находчивости и популистским заявлениям, поднял рейтинг своей партии и личный авторитет на приличную высоту, привлекая внимание не только российских работников пера, но и иностранные СМИ. Чтобы соответствовать образу значимого человека, потребовались шикарные атрибуты. Приобретя блистательные костюмы известных брендов, он не поскупился и обставил офис под стать палатам арабских шейхов. Вся мебель была сделана из дорогих пород дерева, на обшитых шелками стенах висели картины модных художников, а на полочках красовались предметы старины, изящно вписываясь в интерьер. Лежа на диване с бутылочкой весьма редкой газировки, Рожков горячо болел за одну из команд континентальной хоккейной лиги, поскольку ничто человеческое не чуждо даже серому. Радуясь заброшенной в большинстве шайбе, он подскочил с дивана и открыл рот, имитируя невероятное счастье. Серый негромко вскрикнул, ритмично повторяя название любимого коллектива. Затем он резко обернулся и увидел стоящего за спиной человека. Нежданный гость взялся из ниоткуда. Открыв дверцу холодильника, тот внимательно изучал содержимое внутри. «Не понял», — удивился Рожков. «Как вы сюда попали? За адмирал болеете?» — поинтересовался Апрель. «Не твое дело. Ты кто, пресса?» Землянин от чего-то хмурился, бесцеремонно перекладывая продукты с полки на полку и рассматривая напитки в бутылках. «Почему в холодильнике нет кваса? Это не патриотично», — возмутился Апрель. Рожков поправил на переносице очки, узнавая того, кто пожаловал в его кабинет. «Закрой холодильник, чучело», — усмехнулся он. «Я пить хочу», — посетовал человек, — «а у тебя здесь только гадость какая-то». Апрель хлопнул дверцей и присел в кресло, закинув ногу на ногу. «Я узнал тебя, мой юный тимуровец. Все-то ты бабушек на красный свет переводишь или делом полезным, наконец-то, занялся», — веселился Серый. «Все верно, я по делу пришел», — ответил Апрель. «Ты очень догадлив, маленький гаденыш. Сейчас я охрану вызову. Тебя вышвырнут отсюда пинками, это в лучшем случае», — храбрился Серый. «Если только захочу, то всех собак на тебя повешу. Пойдешь по статье, например, за кражу или того хуже, за убийство одного из моих единомышленников. Это я тебе в раз организую. Понял меня, щенок? Значит, договориться с тобой не получится», — развел руки в стороны землянин. Он деловито накинул на шею амулет Гзура Тагенте, и комната наполнилась изворотливыми тварями. Черви и змеи скручивались клубками, пугаясь светлого человека. Змеи шипели, а черви беззвучно жались к старшему паразиту, ища защиты. Апрель не размахивал кулаками и даже не вставал с кресла, он с легкостью выпрыгнул из своего тела, переведя схватку в другое измерение. Преодолев пограничный барьер, светлый смял защитный рубеж, сжигая первый заслон. Он, как огненный бойцовый пес вцепился в противника. Они сражались в теле политика Рожкова, где суждено одному из призраков умереть. Апрель был огненным шаром, а серый виделся грязной сферой, размером с баскетбольный мяч, с тонкими, гибкими, черными лапами. Без промедления и разведки сущности яростно разрывали дымчатую плоть друг друга. Ошеломленный нападением паразит старался вытолкнуть неприятеля за пределы своего дома, пуская в ход тонкие лапы, которые с шипением вонзались в огненный шар. А фантом Апреля пожирал плазменной мощью. Он жарил пришельца, излучая яркий свет. Каждым удачным выпадом он отрезал по кусочку от грязной сферы, уменьшая паразита в размерах. Но это был дом Серого, его крепость. Пришелец готовился к битве и обеспечил немало сюрпризов непрошенным гостям. Апрелю показалось, что он упал в тесную бочку, забитую отходами и зловонием. Это был его первый бой, но он сразу понял, что сошелся с чем-то смертельно опасным, когда Серый, меняя формы, вырвался из жарких объятий и словно из мистического брандспойта, окатил свет липкой слизью. Монстр заманил Светлого в ловушку, окутав воина весьма крепкими нитями, и перехватил инициативу. Сжимая ядовитую удавку, Серый увеличивался, целиком заполняя собой все человеческое тело, а пылающий фантом Апрель рвал едкие кольца, но на их месте появлялись новые, еще более смертоносные. Сколько может продлиться сражение, и сколько надо потратить усилий, Апрель, безусловно, не знал, потому что не понимал, на что способен и с кем схватился сегодня. Кольца с каждой секундой боя только укреплялись, а их количество умножалось. Свет разливался по телу все слабее, а дымящийся от ожогов монстр буквально бурлил и пузырился кипящим маслом, превращая фантом Апреля в тускло тлеющий уголек. Возможно, душа серого паразита, если у этой твари есть душа, уже трубила победные фанфары, но на помощь светлому поспешил голубой осьминог. Дружественный призрак, который называл Апреля «братишка», не мог допустить, чтобы смелый, но необученный воин остался один на один с неведомым монстром. Улучив момент, призрак с планеты китов поспешил вступить в сражение. Сотни присосок он прилип к паразиту. У доброго существа, казавшегося воздушным и безобидным, сверкнул острыми крюками призрачный клюв, которым он отгрызал куски смрадной плоти. Канаты, нити и кольца, сковывающие Апреля, трещали под его напором. Теперь двое бились с серым чудовищем, и хватка монстра слабела. Серый извивался, издавая протяжный стон. Он понял, что проиграл и готов был покинуть свою крепость, чтобы бежать. Это был последний шанс на спасение. Но осьминог не отпускал паразита. Голубой призрак был отличным воином, не единожды убивавшим врагов в своей стихии. Он перекусил сотни черных колец и освободил светлого. Апрель вывалился из человеческого тела и рухнул лишь тусклой искрой, в которой энергии совсем не осталось. Он будто в тумане наблюдал, как голубой призрак вершит за него грязную работу. Растратив гигантское количество энергии на борьбу со светом, у паразита попросту не осталось сил сопротивляться неудержимому напору. А быть может, он и не мог ничего противопоставить стремительной атаке. Осьминог поглотил и уничтожил серого, завладев изъеденное тело. Призрак действовал умело. Новый друг Апреля, не торопясь, получая наслаждение, уничтожал паразита, словно бился с заклятым врагом. С огромным трудом Апрель добрался до своего тела в кресле и вернул контроль над немного остывшим организмом. Он никогда так не уставал, никогда не тратил столько сил и эмоций, как в схватке с серым. Длившийся не больше минуты бой выжал из него все соки. Откинувшись на спинку, Апрель лишь наблюдал, как голубой призрак завершает сражение, как упивается победой. Какое-то время осьминог еще вздрагивал, переваривая серую тварь. Путь к отступлению был закрыт навсегда, а переговоры о капитуляции осьминог вести вовсе не собирался. Если Апрель использовал силу света, то пришелец с планеты китов действовал испытанным способом. Он топил паразита в бушующих водах бездонного океана, память о котором еще хранилась в грозном пришельце. Часы, отсчитывающие жизненный путь серого монстра, остановились. Осьминог спрятал смертоносный клюв, снова превратившись в милое существо, с плывущими в воздухе щупальцами. «Братишка, а здесь мне нравится», издавая щелчки и урчащие звуки, восхищался осьминог. Голубой призрак обживался в теле политика. Он пробовал, каково ему в новом доме. Он испытывал организм на совместимость. Особенно получалось улыбаться, и в тело политика Рожкова снова вернулась жизнь. Апрель заметил впечатляющие перемены. Темно-серая роговица превратилась в нежный блик чистой океанской волны. Человеческие глаза стали голубыми. Поменялся не только цвет, сам взгляд стал более приветливым. Доброта и желание творить добро зажглись в обновленном теле с искренне лучезарной страстью. Новорожденный политик снял очки, взял пульт и выключил телевизор. «Только не надо меня клеймить, Апрель. Мне это тело нравится, и я здесь останусь надолго, и не нужно спорить», – бормотал новый жилец. «Хоккей, конечно, мужественный вид спорта, можно сказать, русский, но мне по нраву водное поло или, например, прыжки с 10-метровой вышки или пусть даже синхронное плавание, там женщины интересно танцуют. К тому же, я не могу выйти отсюда», – хитро подмигнул призрак и рассмеялся. «У меня не выходит здесь так уютно. Трижды подумай перед тем, как праздновать новоселье», – посоветовал Апрель, разглядывая политика Рожкова в новом образе. «Было непривычно. Человек изменился зеркально, хотя тело осталось прежним». «Слушай, Апрель», – заговорил серьезно призрак, – «вот ты мне скажи, разве тебе не бывает страшно? Ты о чем? О тебе, рубаха парень. Почему ты не заботишься о своей безопасности? Ты без страховки вступил в бой с очень грозным соперником». «Нет, я, безусловно, был уверен в победе, но ты-то не мог этого знать. Серый хотел тебя прикончить и обязательно придушил, если бы кое-кто не вмешался. Разве ты не боишься умереть?» «Я не задумывался». «А действительно, странно», — смотрел куда-то в потолок Апрель. «Мое безрассудство — это просто подарок. Будь я чуточку умнее, разве стал бы разговаривать с призраками?» Отчаянный, улыбнулся неунывающий пришелец. Затем из кармана пиджака он извлек паспорт и прочел. «Рожков Михаил Юрьевич, 1981 года рождения». Он опустил свои голубые глаза и покачал головой. «Ночью умер Вова. Уснул и не проснулся. Он ушел спокойно. Так что отныне ты называй меня просто Миша. Миша — прекрасное имя, здесь уже не поспоришь. Правда, немного медвежье, но медведь в реке не тонет и в лесу хозяин, а белый медведь, то просто океанский крейсер». «Миша», — повторил имя призрачного пришельца Апрель, — «теперь я понимаю, что чуть не погиб, на волосок был от смерти. Спасибо тебе, добрый осьминог». «Да брось ты, братишка», — снова улыбался призрак Миша. Апрель от чего-то почувствовал угрозу. «Сдается мне, мы не одни в этой комнате», — озирался землянин. «Это его дружки приходили на тебя посмотреть. Пришли и ушли, ну, собственно, да», — кивал призрак в теле политика. «А Серого мы точно убили», — уточнил Апрель. «Полная победа, мертвее не бывает», — облизнулся Миша. «Только не мы убили, а я убил, и моя история только начинается. Столько дел впереди, закачаешься». Глава 31. Здоровая пища и глубокий сон излечивают самых изможденных путников. Потраченную энергию Апрель восстанавливал целые сутки. Он проснулся ровно через 24 часа. Потягиваясь, заметил, что на телефон пришло сообщение, состоящее всего из двух слов. «Включи телевизор». На экране светилось счастливое лицо политика Рожкова. Все известные новостные программы говорили об одном событии. Пресса без устали освещала выступление председателя партии «Россия всегда» Рожкова Михаила Юрьевича.